— Так, — сказал Ваймс, — давайте все с самого начала. Он взмахнул воображаемой поварешкой. — Я повар. Я сварил эту питательную размазню, которая на вкус как собачья моча. Я разливаю ее в три миски. На меня все смотрят. Все миски хорошо вымыты, верно? Ладно. Отведыватели пищи берут две миски. Одну, чтобы отведать, а другую... Теперь Пападополу на проверку. Потом слуга, это ты, Маркоу, берет третью миску и ставит в кухонный лифт, сэр. Такой есть в каждой комнате. Я думал, слуги несут еду наверх. На шестой этаж она успеет остыть, сэр. Ладно, так, погодите. Мы забегаем вперед. Ты взял миску. Ты ставишь ее на поднос? Да, сэр. Ну так поставь. Маркоу послушно поставил невидимую миску на невидимый поднос. Что-нибудь еще? Спросил Ваймс. Кусок хлеба, сэр. Буханку, от которой его отрезают, мы тоже проверяем. Суповая ложка? Да, сэр. Ну так не стой столбом, клади их. Маркоу, продолжая удерживать одной рукой невидимый поднос, другой рукой положил на него невидимый кусок хлеба и неосязаемую ложку. «Что-нибудь еще?» — спросил Ваймс. «Соль и перец?» «Кажется, я видел на подносе солонку и перечницу, сэр». «Ну так вперед!» Ваймс орлиным взором вперился в пустоту между ладонями Маркоу. «Нет», — сказал он, — «не может быть. Мы не могли проглядеть такое, мы ведь их не проглядели, правда?» Он протянул руку и взял с подноса невидимую баночку. — Скажи мне, что мы проверили соль. — Это перец, — услужливо подсказал Маркоу. — Соль, горчица, перец, уксус. Неужели мы проверили всю еду, а потом предоставили его светлости самому подсыпать яду? Мышьяк металл, ведь бывают металлические соли? — Скажи мне, что мы задавались этим вопросом. Скажи мне, что мы не настолько тупы. — Я немедленно проверю. Маркоу растерянно оглянулся. Только найду, куда поставить поднос. — Погоди, — сказал Ваймс, — мы это уже проходили. Не стоит выбегать на улицу с криком «Дай полотенце!» только потому, что нас посетила какая-то идея. Давай смотреть дальше. Ложка. Из чего она? — Хороший вопрос. Я проверю все столовые приборы, сэр. Вот это совсем другой клинкор. А что он пил? — Кипяченую воду, сэр. Мы проверили воду. Я лично проверил стаканы. — Хорошо. Значит, у нас есть поднос, ты ставишь его в кухонный лифт, а дальше что? Кухонная прислуга тянет за веревки, и лифт поднимается на шестой этаж. Без остановок? Марков ответил непонимающим взглядом. Лифт поднимается на шестой этаж, повторил Ваймс. Это просто шахта, а в ней большой ящик, который можно тянуть вверх и вниз, правильно? Спорим, что дверцы в шахту лифта есть на каждом этаже. Но некоторые этажи сейчас почти не используются, сэр. Все для удобства отравителя, а? Он стоит себе наглый, как не знаю что, и ждет, чтобы поднос проехал мимо, верно? Мы не можем утверждать, что к Патрицию приезжает та же самая еда, которая уехала из кухни. Гениально, сэр! И споря на что угодно, это происходит по вечерам, добавил Ваймс. По вечерам Патриций держится бодрячком, а наутро его находят без сознания. Когда ему посылают наверх ужин? — Теперь, когда он болеет, около 6 часов вечера, сэр, — ответил Маркоу. — К этому времени уже темно. Потом он продолжает работать. — Отлично. У нас впереди много дел. Идем.